Приветствуем вас на нашей обратной стороне ЦИПСы. И сегодня, как всегда, самые важные, значит, у нас за сутки обсуждаем самые важные темы. Но вначале хотел бы сказать, ребята, всем, кто на моем канале в бот присылал свои там фотки, там, высказывал там, значит, слова благодарности каналу, да, просто пришло куча фотографий, я даже больше половины еще не посмотрел. Люди присылают, значит, подписчики, начиная там от доставщиков и там еды Яндекс, заканчивая пилотами там самых навороченных российских вертолетов, самолетов, короче. Ну, то есть аудитория настолько большая и разнообразная, что просто, ну, просто куча фотографий, даже вот все еще не успел там какие-то выложить, пересмотреть даже, вот, ну, поэтому спасибо огромное, что вы так откликнулись, и просто это как вирус какой-то, один прислал, выложили, и все, и просто там люди пишут и пишут, там, а я смотрю, там, с 19-го года, кто-то написал, а я еще с Инстаграма, когда было там 150 подписчиков, то есть, ну, там, то есть... Наши олдовые подписчики, которые ветераны, ветераны, как бы, да, нашего паблика, просто отреагировали молниеносно, поэтому спасибо огромное. Какие-то новые подписчики пишут, возьмите меня в РСОТ, я говорю, да все, ты уже в тайном ордене тамплиеров, все, ты уже здесь, все. Ну, то есть, ну, очень аудитория классно отреагировала, поэтому огромное вам спасибо всем. Ну, и начинаем, собственно говоря, с боевой обстановки. Да, я думаю, что стоит подвести некие итоги, что ли, поскольку сегодня истекает ровно месяц, как Украина начала масштабные наступательные действия. Как? Уже месяц? Да. Серьезно? Целый месяц, брат, целый месяц. А бои за Клещевку продолжаются. Да, момент какой, смотри. Получается, 4 июня они начали наступление. Началось это, если я не ошибаюсь, у них была попытка прорыва в Белгородскую область. Также у них и предварительно, и 4-го продолжились наступательные действия на Бахмутском направлении. То есть они тогда еще до того, как перешли в масштабное наступление, да, они постоянно анонсировали то, что они вроде бы как пойдут в масштабное наступление именно на Бахмутском направлении, да, то есть пытались нас ввести в заблуждение. Ну и рассеять наши силы, то есть наши резервы и на Бахмутское направление, и на Белгородское направление, но у них как бы не получилось, не получилось. И вот 4-го они пошли как раз, там, по-моему, в районе Орехновского направления, в районе Южно-Донецкого направления, Времевский выступ. Потом там что-то на Донецком направлении было. А вот именно масштабно они пошли в ночь 7 на 8. То есть 6 числа они подорвали ночью, в ночь, по-моему, с 5 на 6 они подорвали плотину Каховской ГЭС, затопили наш берег Херсонской области, в том числе первую линию обороны, да. А в ночь с 7 на 8, вот, ну, по-моему, в 1:30 ночи, они начали наступление крупными силами именно в районе там Работина, если не ошибаюсь, населенный пункт. Вот на этом участке фронта они пытались прорваться. По данным нашей разведки, они планировали прорвать наш фронт, выйти на побережье Азовского моря в районе населенного пункта Бердянск и закрепиться за 3 дня, то есть за 72 часа. Вот. В результате, как мы видим, у нас сработала разведка, то есть они начали выдвигать свои системы ПВО, то есть нужно было понять, когда начнется наступление, когда стало ясно, наша разведка понимала, где находится система ПВО, которую нужно погасить, где, какие маршруты у них, и когда мы, вот мы видим, увидели точнее все вот эти кадры, где уничтожены Брэдли, Леопарды и так далее. Это как раз один из маршрутов подъезда подкреплений. То есть это было не на самой передовой. То есть мы, в принципе, понимали эти маршруты, судя по всему. Поэтому наша авиация, артиллерия была готова встречать противника на этих маршрутах. В открытых источниках есть со стороны противника, там украинские вояки заявляли о том, что нас ждали, нас предали и так далее. Вот. Ну и в итоге просто им дали по зубам, хотя силы они бросили достаточно серьезные. Как таран они планировали использовать 47-ю бригаду и использовали. То есть они готовили эту бригаду, ее готовили чисто американцы. Эта бригада была оснащена только натовской техникой, всем снаряжением. То есть она была такой типа образцово-показательная как раз для штурмовых действий, для прорыва нашего фронта. Вот. Слушай, маленькая, я вот недавно выкладывал видео, сравнивал, скажем так, городской такой небольшой вход в помещение, да, нашу тактику, российскую и американскую. И два вида входа одновременно, да, сначала один, потом другой, и вы сами могли на все посмотреть со стороны и оценить, да, и можно понять, что, в принципе, если кто-то хочет ставить на какую-то суперамериканскую тактику секретную, даже по тем небольшим моментам, которые мы можем посмотреть где-то на видео, да, и проанализировать, мы понимаем, что американская тактика несовершенна тоже, да, и когда люди... Конечно. И когда люди думают, что почему-то советская тактика, она плохая, а вот сейчас американцы нас научат, и потом на деле вдруг оказывается, что американская тактика, тактика НАТО, она не сильно отличается от нашей. То есть все равно едет техника, и надо бежать за этой техникой. Да? Отличие только в том, что у нас на БМП открываются две створки, а у них на Брэдли открывается одна большая, вот так вот, электрически, так, жик, и все. Вот в этом вся разница. Поэтому мы вам вот эти все жуковские штурмы, которые вы нам говорили, мы вам припомним еще. И момент такой, что на самом-то деле также и минные поля стали преградой, да, даже для натовской тактики, как и натовской техники, да. Вот. Поэтому вот глобально, что получилось у противника за этот период? За этот период у противника получилось продавить нас на запорожском направлении на участке фронта в районе Пятихаток. То есть наши позиции были в Пятихатке, сейчас Пятихатки — это серая зона. То есть нас оттуда выдавили, хотя поначалу этот населенный пункт, этот поселок передавался из рук в руки. Также ему удалось продавить нас, немножечко продвинуться там до 1,5 километров на одном участке в районе Работино. Также ему получилось наш Приемьевский выступ, по сути, срезать. То есть они взяли под контроль такие поселки, как же там он называется? Ну, Макаровка и... Работина, сейчас одну секунду. Да ладно, ничего страшного. Тут смысл... Тут надо как бы очень важно. Так, сейчас. Равнополь. Первый раз ты красиво сказал. Равнополь. Да. Короче. Да, то есть вот они, Времевский выступ, это который находится ниже Великой Новоселки, они его немножечко подобрезали, да. Но при всем при этом им не удалось даже приблизиться к основной линии обороны, которую называют там линия Суровикина, там как угодно, там зубы дракона и тому подобное. То есть за месяц, по сути, ничего, да, глобально, да вообще даже локально, по сути, ничего. Также они продвинулись немножечко в районе Клещеевки, это Бахмутское направление. Вот. Но одновременно с этим нам удалось продвинуться немного за этот месяц в районе Авдеевки, в районе Маринки юго-восточнее. Вот. И там с ЛНР наступательные действия, там есть успехи в районе Кременной. То есть мы как бы на северском направлении, в направлении Северска удалось немножко продвинуться. Поэтому, в принципе, продвижение, ну, почти равнозначное, да. Только противник потерял, ну, вот по моим подсчетам, мы там с некоторыми специалистами пытались подсчитать, сколько потерял противник. Противник потерял от 25 до 30 тысяч убитыми и ранеными. То есть, грубо говоря, можно делить на 4, и вот получается вот число убитых где-то у них может быть там порядка, ну там 6-7 тысяч. Остальные это раненые в разной степени. Это не только на фронте по всем направлениям, это, конечно же, и в тылу. То есть наши удары по разным там базам, штабам, местам дислокации и так далее. То есть примерно сумма, ну такая цифра внушительная. Но противник на вот это наступление, он определял резервы, которые, то есть это резервы, которые не находятся на фронте, а которые находились в тылу и готовились для вот этого наступления. Там более 80 тысяч живой силы. То есть, по сути, за этот месяц противник потерял 1/3 от своего наступательного потенциала. По технике тоже, там, если считать танки, броневики разных моделей, там более 300 они потеряли за месяц. Опять же, это по всему фронту и в тылу, как бы, да, там успешные были ракетно-бомбовые удары. Поэтому как бы потери противника существенные и несравнимые с теми достижениями, да, по этим там нескольким поселкам, которые им удалось как-то отжать. Вот, поэтому, в принципе, все как бы в этом плане нормально, наши держатся. Но отдельно хотелось бы сказать, что заслуга того, что нам удалось сдержать наступление противника, хотя оно еще не закончилось, но вот месяц продержаться, да, и не позволив противнику прорвать фронт ни на одном участке, это заслуга в первую очередь не большого командования, да, мобилизованных, а заслуга в первую очередь наших бойцов на передовой и командиров на местах, вот, и горизонтальные связи, слаженность между родами войск, а не какие-то там гениальные решения в генеральном штабе, да, вот в первую очередь на это стоит обратить внимание. Да, я бы с тобой бы поговорил бы на тему гениальности, но я думаю, нас и так ненавидят с тобой. Вот, не буду. Ну, давай общую картину скажем, что по сути, боевой потенциал заканчивается у обеих сторон. Потому что как мы понимаем, что самые боеспособные части, самые подготовленные, самые оснащенные, они все, как говорится, источились, да, в первые месяцы кампании. Самые, скажем так, заряженные на войну, да, самые мотивированные, да, самые такие вот настроенные люди, которые хотели прям войны, да, они уже многие погибли, многие получили ранения и у нас, и у противника. И, соответственно, что мы сейчас пополняемся мобилизованным резервом, что противник пополняется мобилизованным резервом, а мобилизованный – это тоже как бы такой момент, что кто-то был профессиональным военным, да, кто-то замотивирован, а кто-то и не был им. Да. И, соответственно, мы видим, что, во-первых, возможно, качество падает. Во-вторых, мы видим, что интенсивность боевых действий либо нам не позволяет в короткий срок обучить более или менее людей, да, либо, ну, я не знаю, может, время никто не хочет тратить там или еще что-то. Но сам факт в том, что мы видим, что даже вот по интенсивности боев в том же Бахмуте, да, или за Бахмут, да, общаясь со своими товарищами боевыми, да, они мне говорят: тех, кого мы там громили или брали в плен, мы видели, что это, по сути, я сейчас, может быть, грубо назову, да, но это были колхозники, да, то есть мы одно время, мы, говорит, молотили, там видно было, что это более или менее профессиональные подразделения, да, а потом просто, говорит, пошли колхозники, да. И вот я к чему говорю, что потенциал наступательный, он заканчивается, что у противника, что, я думаю, что и у нас, наверное, тоже, да, потому что, ну, какое-то время были постоянно эти наступления, да, также были потери, техники и так далее, и, соответственно, какое-то напоминание вот ирако-иранского конфликта, когда ни одна, ни другая сторона там, ну, особо не могла никакого успеха добиться, да. Вот какое-то такое вот ощущение, да, возможно, конечно же, я не в генштабе, я не знаю, нюансов, я не знаю там всего, что происходит, не знаю разведданных, да, и так далее. Но вот какой-то, просто вот как у меня, как у обывателя, да, смотрящего со стороны, у меня просто складывается такое ощущение. Слушай, ну, не соглашусь с тобой по ряду некоторых моментов. Смотри, во-первых, ты прав насчет того, что есть даже такая поговорка, что в войну вступают кадровые подразделения, да, а заканчивают, побеждают мобилизованные. Вот. Но насчет потери качества. Я хочу сказать, что противник, он потерял качество. Это отразилось на нем больше, чем на нас. Благодаря тому, что российская армия вообще не была готова к этой войне. То есть никакого опыта для вот этой войны. Что ты сейчас сказал? Что ты российская сейчас сказал? Армия мы не воюем, имела ни опыта, мы ни воюем готовности. Последние 20 лет воюем. Как ты собрался со мной спорить? Ты мне скажи. Мы воюем последние 20. Братан, ну не сравнивай эту войну с другими войнами. Не было готово. Сейчас российская армия уровень значительно увеличила. В первую очередь уровень личного состава. Да? То есть мотивация, опыт как бы боевой и готовность сражаться, а не просто куда-то двигаться колоннами. Вот. Да, пострадали корпуса Донбасса, конечно. Вот в самом начале до сих пор как бы, то есть основной надеждой были корпуса Донбасса. Пока российская армия одуплялась, как бы, то корпусам Донбасса приходилось вытягивать как бы, там, некоторые тяжелые моменты. Да? Вот, но сейчас качество российской армии значительно выше, чем в начале войны. Поэтому насчет качества, вот здесь есть такой момент как бы, интересный. Вот, у противника наоборот. Они как бы за 8 лет на Донбассе, они там обкатались все. Причем они обкатали большие силы через Донбасс. У них были даже группы, спецназа, они не группы именно спецназа, а там были сводные группы, которые назывались там буква, цифра, то есть там С4, к примеру. Мы про это да, рассказывали, С5, С6. Да, да. Они были сводные, там были лучшие люди из разных подразделений, даже из правого сектора, из Альфы, из сил специальных операций ВСУ и так далее. Да? Вот они тоже обкатывались, у них там они экзамены сдавали на Донбассе, на передовой, то есть там вполне себе понятные были нормативы, куда они должны там зайти, обойти там, и тому подобное. То есть они все эти годы готовились к большой войне, и они должны были подготовить на Донбассе как можно большее количество людей. Да? Вот, поэтому они, в принципе, нормально вошли в эту войну, в начале военной операции. Сейчас у них уровень ниже стал. Да? Расчет на натовских инструкторов и тактику, он не дал никаких результатов. Ну, никаких. Ну, момент в том, что если он дает только результат, где вот есть подразделение какое-то, допустим, мобилизованных, которыми никто не занимался и не обучал их, да, тогда там, да, вот эти обученные, они как бы, конечно, лучше. Но если они встречают такое же по уровню обучения подразделения, только у нас русская школа, у них американская школа, то они выгребают. Как бы. Ну и понятно, там уровень мотивации хотя бы должен быть приблизительным. Поэтому и момент еще такой, что в целом насчет потенциала, ну в данном случае я думаю, что Украина несла больше значительно потери, чем мы вот за этот месяц, значительно, в разы как бы. Несмотря на то, что они там и пытались работать и Storm Shadow, да, там куда-то и тому подобное. Но единственное, что я соглашусь, что с тем, что если в обороне у нас справляются люди на местах, да, то в наступлении без действий Генерального штаба мы никак не сможем эффективно провести какую-то наступательную операцию за счет только инициативы и смелости бойцов и командиров на местах. То есть, ну, должен быть, то есть в Генштабе должны сидеть люди, которые разработают крутой план и его реализуют. И когда противник... Я с тобой немного... Теперь я с тобой поспорю. Да, бывает так, что командиры на местах лучше владеют обстановкой, чем кто-то там сидит, и которому кажется, что он очень много знает. И вот командиры на местах иногда предлагают, говорят, ребята, давайте сделаем вот так, вот так и вот так, потому что здесь есть там, значит, это наш кусок фронта, мы его хорошо знаем, у нас тут постоянно летают птички, у нас ходят разведчики, мы там, значит, ходили, сняли мины, мы знаем, где можно, значит, прорвать фронт, да. А людям там, на карте, кажется, что надо наступать вот так. И потом получается, когда Вася, надо наступать вот так, они просто разгоняются и со всей скорости головой бьются в бетонную стену. Да. И потом вот эти люди, которые на местах, они говорят, ребята, ну мы же вам говорили, что давайте вот так вот сделаем. И поэтому я тут с тобой поспорил. Это как было с Угледаром, да, как было с Угледаром. Братан, мы сейчас, в принципе, с тобой ну, об одном говорим. Не, ты не совсем понял. Мы с тобой говорим о том, но будет интереснее, если мы будем спорить, а если не мы будем головами. Нет, да. Здесь момент какой? В обороне, как бы, там понятно, да? В наступлении каждый командир талантливый, он знает свой участок, но он не видит полной картины. А вот тут вопрос в масштабах, понимаешь? То есть масштабное наступление в целом и грамотно его провести, когда ты пытаешься дополнительные удары на отвлечение противника делать на одном из участков и так далее, то такие планы, особенно в условиях, когда работают современные системы разведки и где нельзя накопиться или провести какой-то маневр незаметно для противника, то здесь уже должен быть военный интеллект. Кстати, ты говоришь, 72 часа у них было на то, чтобы они прорвали фронт. Они же нас постоянно, знаешь, в комментариях троллят. Ну что, как вам там Киев за 3 дня? Теперь мы будем говорить, а как вам там ваш наступ за 72 часа? А? Как, ну, то есть вам Приазовье за 3 дня? Да, да, да. За 72 часа. Да, теперь у нас есть чем бить их карту. Да, причем многие, понимаешь, многие у нас из военных экспертов, даже из официальной военной информационки, говорят о том, что они должны были взять Мелитополь, да. Хотя у них задачи не было, у них задача обрезать сухопутный коридор, не завязываясь в городских боях. Они там вот как раз этот коридор, они это и обходили, да. То есть они должны были просто этот коридор взять под контроль, эти широкую, как бы так, открытую территорию, а не мочиться там в городах. Им быстрый результат нужен был. Закрепиться, а потом уже развивать успех в зависимости от задач дальнейших. А наши, вот, они Мелитополь хотели взять. Да им нахрен этот Мелитополь. Американцы покер, это скажу, Пятихатск или Мелитополь, на карте оно одинаково. Да, ну и в целом, на самом-то деле, я же говорю, качество российских подразделений кадровых значительно улучшилось. Ну, это даже на местах посмотреть. Все. Ты понимаешь, это люди на местах. Да, даже это, посмотри. Нет, поэтому я говорю, не будем вот обижать. Пишут, смотри, вот мы говорим о качестве подразделений, да. Мне пишут ребята, они снайпера, снайперская группа. И они мне пишут, как ты думаешь, кто у нас в полку продвигает тему БПЛА? Я говорю, кто? Они говорят, ну, конечно же, снайпера. Понимаешь? То есть снайпера, помимо того, что они снайперят, они еще теперь VPV-дронами еще херачат по врагу. Понимаешь, какая ситуация? То есть, а ты говоришь, качество выросло. Мы говорим, где штатный боеприпас на коптер? Нету для сброса. Где штатная структура БПЛА расчетов в подразделениях? Нету. Да, появилась новая какая-то новая схема ВОПа, и в новой схеме ВОПа есть теперь место, где должен находиться расчет БПЛА, да, рядом с командиром там, да, но штатного расписания нету, да. Я снова с тобой поспорю. Да, я продолжаю говорить, что качество выросло. Понимаешь, в начале военной операции большое командование даже не знало о существовании квадрокоптеров. Слушай, ну об этом... А сейчас это, они это не просто думают, об этом братан, знают, да? Они еще знают, что они необходимы, понимаешь? Давай хоть про это не будем вспоминать просто. Понимаешь, что, ну, это, ну, это больная тема, давай без этого. Понимаешь, ваши квадрокоптеры — это очень непрофессионально. А вообще, то, чего у нас нет, то нам и не нужно. Да, да, да. Да, да, я тебя понимаю, о чем ты говоришь, но видишь, как сейчас уже в дело вступает математика, братан. Да, какие-то те люди, которые вот в этой всей мясорубке, они выжили, они получили боевой опыт, они научились воевать и научились бить грамотно врага. Но это маленькие подразделения, которые прошли через все это, да, и они, там все держится на инициативе. Но мы же провели мобилизацию, мы пополнили подразделения, значит, мобилизованными, да, и какие-то мобилизованные были мотивированы, какие-то не мотивированы, и получается количество военнослужащих увеличилось, да, но качество не везде мы видим, что поднялось, да, поэтому и, ну, тут надо ну, в защиту ради сказать, что и у противника та же самая ситуация, да, сколько мы видели. Как раз в первую очередь, братан, да, в первую очередь. Мы видели много раз такое, что опять же, из общения с нашими друзьями, там, под тем же Бахмутом, когда они брали пленных много, да, они говорили, что их даже там день-два обучения в автобусы и все, и под Бахмут. То есть там тоже не сильно особо гнались за качеством, да, и получается сейчас уже чистая математика. У кого людей больше, тот и должен выиграть. Это да. Ну, людей, техники, да и мозгов у кого больше. Сейчас же, понимаешь, мы же живем не во времена конницы и сабель. Сейчас количество людей, оно не так имеет значение, как раньше. Сейчас любое количество можно отправить на минное поле под пулемет, и все на этом закончится. Ты так сказал, как будто раньше минных полей не было, и пулеметов тоже. Но все во времена конницы, братан, во времена конницы и сабель не было. Ну, Максимы уже были. Ну, что-то. Вот. Ну, смысл какой? Смысл в том, что да, мы смотрим за нашим противником, да, и у противника тоже ничего не получается. Опять же, вспоминаю, да, как на наших же каналах уважаемые эксперты говорили о гении Залужного, и мы видим, что предоставили ему технику, да. В обороне он блистал, да, предположим, там, как говорили, что... Да, пользовался нашими ошибками, вот и все. Ну, слушай, но там людей учили в академии для того, чтобы у них не было ошибок, понимаешь? Это если бы нас с тобой поставили руководить бы, и мы бы с тобой там натворили бы чепухи, нам бы сказали, ну, это один, ну... французский легионер, а другой с трусами на лице, понимаешь? Да, нарулили там такого, что смотреть страшно. Ну, смысл какой, да? Но тебя-то готовят к тому, чтобы ты мог, а, значит, оперативное искусство показывать, да? И тебе потом говорят, ну, ты на жопе сидишь там, что ты... А ты говоришь, ну, мы совершали ошибки. Ошибки ты должен совершать был, играть на картах там, да? Когда у тебя, значит... какие-то штабные маневры там, да. А так, когда ты уже в боевых действиях участвуешь, уже никаких ошибок не должно быть. Потому что каждая ошибка – это личный состав, это потерянные жизни. И у тебя ты не имеешь права совершать ошибки. Тут смысл в чем? Что если у него в обороне там крупных городов в начале СВО получилось там оттянуть, закрепиться в городах, и да, и он там навязал нам какие-то, значит, свою игру, да, на которую, возможно, мы купились, да, то здесь мы видим в равных условиях, по сути, при их большем личном составе, он запросил технику, которая ему нужна была для наступательных действий. Ему эту технику предоставили. И вот сейчас пошло наступление, в наступлении ничего не получилось. Да? Ну, то есть, как бы, вот военный гений, о котором, значит, у нас на каналах, да, значит, наши аналитики заявляли, что надо признать его, что он действительно военный гений. Ну, вот, как бы, значит, уровень людей, которые находятся на наших каналах, которые на всю страну рассказывают, как что должно происходить. Да. Забавно это очень все. Это да. Отдельно хотел бы коснуться еще раз Франции. Там в комментариях у нас некоторые люди, я не знаю, наверное, случайно зашли на канал, посмотрели видео. Вот. Хотел бы отдельно сказать, что никакой глубокой аналитики у нас, как бы, по разным вопросам, не связанным с войной, быть не может, да, тем более на международной повестке. Если вам нужны какие-то аналитики, там, франковеды и так далее, это, ну, не к нам. И здесь вопрос был не о том, что вы должны глубже разобраться в процессе и нам все рассказать. Да ничего мы никому не должны на самом-то деле. Мы с админом просто ведем, как бы, дружеский диалог для вас, делимся своими мыслями и какими-то новостями, которые нам кажутся интересными. Главная тема, почему мы коснулись Франции, это то, что у нашего противника, а Франция это не наш противник, поскольку они поставляют как вооружение, так и иногда живую силу нашему непосредственному врагу на поле боя, И чем больше там будет проблем у них внутри страны, если вообще будет отлично, если произойдет переворот, и то правительство, которое помогает Украине, оно будет свергнуто, то это плюс. И вот на это стоит обратить внимание. Как бы. Поэтому вот я и говорил, если кто-то не понял мой сарказм, когда там великий народ, Франция должна быть свободна и так далее, то это, ну, проблемы уже, наверное, того, кто не понял. Я хотел добавить по поводу Франции, там американские журналисты в Твиттер постят наш орден Красного Черепа в своих твиттерах и на серьезных щах доказывают, что там участвует Россия в этом перевороте. Поэтому мы и пытаемся их троллить, собственно говоря. Если они верят... Да, и там этот патч Вагнера тоже наклейка. Да. Как бы. То есть, если они верят в том, что... Но там суть в чем? Ну, а раз нас обвиняют, то тогда мы хотя бы будем немножко наводить смуту там. Чтобы что нас тогда обвинять. А так если ты сидишь на диване, а тебя обвиняют в том, что ты переворот там готовил. Если что, в ордене Красного Черепа много алжирцев, которые сейчас там вот это все устраивают. Сочувствующих. Да. Сочувствующих алжирцев, которые там сейчас кипиш наводят. Поэтому да. Так, ну что, я думаю... Ну, все так на сегодня. Я думаю, да, вроде как ничего интересного больше не происходит. Да, хотел еще на концовочке сказать. Мне вот в бот написали люди, которые высказались о каких-то там проблемах, в такой компании, как Redoute. И, просят это озвучить, якобы там проблемы какие-то с финансированием там и так далее, что вот мы хотим там записать видео, еще что-то там такое. Я вот хотел обратиться к тем службам, которые Redoute курируют, чтобы просто люди не писали никакие видео, да, не выкладывали эти видео потом на разных телеграм-каналах, чтобы потом не получилось так, что это выделится все прям, на другой масштаб, да. Вы уж как-нибудь разберитесь там с финансированием, чтобы люди потом не жаловались там, понимаете? Потому что я-то, допустим, не хочу выносить никакой ссор из избы, но ко мне обращаются люди, которых мне тоже жаль, которые выполняют боевые задачи, но с ними там поступают некрасиво. Поэтому просто, чтобы люди не писали потом нам какие-то вещи, которые потом нас потом не обвиняли в том, что мы... уже настоящая ЦИПСа, да, вы уж там разберитесь как-нибудь, чтобы люди не беспокоились за какие-то свои уже заработанные деньги. А то они мне пишут, что в одном в прокуратуру военную обращались, не реагируют, там еще куда-то в какую-то службу обращались, не реагируют. Помогите нам вы. А я, допустим, не хочу во время войны там устраивать срач какой-то. Поэтому займитесь своими делами. Вам за это зарплату платят. Разберитесь с людьми, почему они не получают деньги. Так, да, ну совершенно все. Так. Тогда до завтра. Все, друзья, до завтра.